Глава 9. Они сидели в комнате, наполненной треском растопки. Запахи алкоголя и горящего дерева душили Кидан. Сузанье Сагат был абсолютно спокоен. Он совершенно не ощущал угрозы, как не ощущают ее надменные и влиятельные люди. Нет, он не человек. Тонкий лучик солнца, падавший из окна, напоминал Кидана его бессмертии. Дранаек обманом выбрался из тлена и гнили, обдурил одну из величайших звезд, заставив окутать его золотым светом. Когда он изменил позу, солнце помогло ему и в тени. Оно сгладило текстуру его кожи, превратив ее в мед. Засияло на краю его щеки, как на горизонте, помогая превратить чудовище в человека. «Азос, Атфре», — проговорил Дранаек с переливистой интонацией. «Что?» «Это амхарский». Взгляд Дранаека посуровил. «Ты надеешься унаследовать дом Аданы и не знаешь родной язык?» Насупив брови, он повернулся к декану Ферриса, и пока Кидан себя накручивала, они говорили, будто ее не было рядом. Голос Сузаньоса на амхарском звучал жестко, резко, отрывисто. Он звучал так, будто у амхарского языка имелись собственные зубы. Язык стал еще одной вещью, которую они с Джун бросили после смерти их биологических родителей. Так они выжили. Девочки заставили себя забыть амхарский, неловко набивая рот английским, пока не начали поглощать лишь его. Мама Анаэт об этом позаботилась. Кидан погладила тыльную сторону ладони, вспомнив щипки, которые получала, стоило ей заговорить на родном языке. Никто не должен был догадаться, что они дети семьи Аданы. Наконец декан Феррис поднялась. «Ты вправе поговорить с ней напрямую, но помни законы. Она пока не твоя компаньонка, а зачисленная в Уксли студентка, которая заслуживает снисходительности. Кидан, если понадоблюсь, я буду на улице». Когда они остались вдвоем, Сузаньос налил Кидан напиток, пахнущий бензином. «Я служил нескольким поколениям Аданы», — начал Дранаек. «Судя по твоей напряженной позе, ты этот дом ненавидишь, и я не понимаю, зачем ты здесь. Полагаю, тебя интересуют деньги, роскошь. Нет причины, по которой я не могу не поделиться с тобой небольшой частью дохода. Сладкая жизнь слаще, когда ею делишься». «Я полагаю, при таком соглашении ты получишь дом», — сквозь зубы процедила Кидан. Дранаек пожал плечами, откинувшись на спинку стула. «Содержать дом — сущая морока». «Согласна», — Кидан переняла расслабленный тон Дранаека. «Но мне нравится хороший вызов». Губы Дранаека сложились причудливым образом. Получилось нечто среднее между досадой и интересом. «Птичка, ты со мной флиртуешь?» «Дышать! Ну и наглец этот парень!» «Нет!» «Ты не интересуешься деньгами и равнодушна ко мне. Боюсь, тогда нам с тобой обсуждать нечего». «Так, ему нравится играть в игры». Кидан расслабила напряженные плечи. «Ты всегда притаскиваешь сюда девчонок с завязанными глазами?» «Вампиры не могут кормиться от любого смертного, значит, те девушки из семей акторов». Декан Феррис сказала, что это запрещено правилами. «Обидно, конечно, ведь те девчонки — вкуснейшая компания». Кидан замутила. «Что ты делаешь с ними потом?» Дранаек наклонил голову на бок. «Отправляю домой». «Джуна Дане ты тоже отправил домой?» Вопрос Кидан задала спокойно, стараясь не пропустить ни одного мышечного спазма. Причин вглядываться так пристально не было. Даже стоящий за арочным окном увидел бы перемену в комнате. Игривая легкость выражения его лица превратилась во что-то давно мертвое. Дранаек не признается. Если законы Укслия о смертных такие строгие и страшные, он не признается. Но Кидан хотелось произнести имя сестры в этом доме, показать, что без нее она не уйдет. «Боюсь, ты наводишь на меня скуку», — заключил Дранаек, отмахиваясь. «Я целый мир тебе предлагаю, а ты опускаешься до беспочвенных обвинений». На сей раз губы Кидан дрогнули. «У меня неплохие информаторы». Брови Дранаека сдвинулись. Наверное, от тревоги. Он глянул на закрытую дверь. «Да, конечно, декан Феррис». «Тогда почему университетские власти не арестовали меня? Почему мы не в суде?» Кидан могла только буравить его ненавидящим взглядом. Если раскрывать информаторов, то лишь в подходящее время, с гарантией безопасности Джун. Не то доказательства погубят саму Кидан. Как ребенок, нашедший сокровище, Сузиньо подался вперед, сверкая глазами. Ты не первая меня обвиняешь. Наверное, у меня просто лицо такое, навевающее подозрение. Раскрою тебе одну истину, которую не понимают мои враги. Мне нравится брать на себя ответственность за свои проступки, потому что они сами по себе неординарны. Однако похитить твою сестру? Что в этом сложного?» Киден потянулась к стакану с напитком, удерживая себя от соблазна швырнуть его в самодовольное лицо вампира. Вместо этого она проглотила жидкий огонь. Напиток оказался неожиданно горячим, но Киден взгляд не отвела. Дранаик проследил, как она ставит опустевший стакан на стол. «Ну что, обсудим, во сколько ты мне обойдешься. Миллиона должно хватить». Киден встала и принялась рассматривать роскошный кабинет. Во всем вокруг чувствовалось родовое богатство. Мебель из дорогого дерева, мягчайшие бархатные подушки. Киден провела по ткани пальцами. «Это подушка Сауи», — проговорил Дранаик рядом с Киден, и на нее легла его тень. У Киден свело спину от беззвучности его движений. «Видишь, какие изящные строчки? Мастер успел сшить лишь 3 таких подушки, прежде чем ушел из жизни. Я мог бы подарить себе ее в знак нашей новой договоренности». Дранаик высоко ценил вещи. Киден чувствовала это по модуляции его голоса. Вещи для Сузиньоса имели больше важности, чем упоминание ее сестры. Киден подцепила стежок ногтем. «Осторожно», — предупредил Дранаик. Чувствуя, что он за ней наблюдает, Киден искривила рот. Она потянула за тонкую красную нить, выпутывая ее из строчки. Резкое шипение Дранаика щекотнуло Киден затылок, прежде чем она услышала его голос. «Не надо». Киден медленно повернулась лицом к Дранаику, оглядывая подернутые гневом черные глаза и напряженное тело. Ему явно стоило усилий держать ладони со стиснутыми кулаками по швам, а не у нее на горле. Киден бросила нить между ними. Красный цвет на миг отразился в глазах Сузиньоса, оживив их. Дранаик шагнул к ней, и Киден стало нечем дышать. «Он убьет ее прямо здесь?» Низкие каблуки декана Феррис застучали по полу, извещая о ее возвращении. Сузиньос тутчас отступил. Киден выдохнула. «Ну, Киден, где ты сегодня будешь спать?» Киден впервые улыбнулась Сузиньосу настоящей жизнерадостной улыбкой. Дранаику хватило ума насторожиться. Его брови сошлись на переносице. «Пожалуй, я займу главную комнату». Сузиньос Сагат — последний оставшийся вампир, присягнувший на верность нашему дому. Говорит он мало, но, кажется, достиг понимания с твоими родителями. Думаю, он ждет моей смерти, чтобы присвоить наш дом. Я чувствую на себе его взгляд. Его темная персона всегда неподалеку. Не знаю, почему моя сестра и твой отец оставили наследство ему, но это их последняя воля. Они обожали свои тайны. Боюсь, это их в итоге и убило. Я оставляю дом ему, но если он тебе нужен, забирай его. Он защитит тебя так, как я не смогу. 4 дома восстали против дома Аданы. Остерегайся этих семей. Адштаф, Мэкери, Кварас и Умил. Подозреваю, что Сузиньос работает на них. Берегись. Законы Укслия. Всеобщий закон. Никто, ни вампир, ни смертный, не может проникнуть в Уксли без разрешения или даже обнаружить его территорию. Рейтинг домов. Согласно числу дранаиков, верных каждому из домов и текущему состоянию бизнеса. 1. Дом Адштафов, 234 дранаика. 2. Дом Феррисов, 124 дранаика. 3. Дом Мэкери, 100 дранаиков. 4. Дом Кварасов, 98 дранаиков. 5. Дом Тема, 97 дранаиков. 6. Дом Деларусов, 81 дранаик. 7. Дом Раджитов, 65 дранаиков. 8. Дом Пиранов, 55 дранаиков. 9. Дом Гора, 33 дранаика. 10. Дом Лурасов, 23 дранаика. 11. Дом Умилов, 10 дранаиков. 12. Дом Аданы, 1 дранаик. Йоханнес Афера. История домов акторов.